Глава 18. Предупреждение. Если тебя пугает забота со стороны мужчины, значит, тебя никогда раньше по-настоящему не любили. Брайана Рид, «Ветви дуба». «Всё, я сдаюсь. Давай ещё раз напишем, миссис Кларк». Мэтью с болью и отчаянием в голосе небрежно кинул карандаш на стол. «Мы уже писали, Мэтт. Понятнее не стало». Негодуя от своих способностей в математике, вздохнула я. «Приколи, если у миссис Кларк есть табличка с отстающими дебиками за все годы преподавания». «То мы с тобой в первой пятёрке, ангел», — подхватила я. Мэтью задумался и скривил губы, растягивая почти зарубцевавшиеся ссадины на щеке. «Слушай, нам нужна помощь друга». Мэтью взял ранее откинутый карандаш и прислонил его к губам. Через секунду ангел наклонил голову на бок и уставился на меня широко распахнутыми глазами, оскалившись в загадочной улыбке. «А чё мы тупим? У нас же есть карманный калтех!» Я попыталась усмирить Морена недовольным взглядом, но он не поддался, продолжая улыбиться. «Мэтт, не называй так Итана», — одёрнула я ангела. «Ну, как минимум, он далеко не карманный». Да, я поделилась с Мэтью последними событиями, но без подробностей, ограничившись сухими фактами. Ангел вынудил меня, посвятив происходящее между ним и Эшли. По словам Мэтта, Бернс была самым заботливым существом на этой планете. Даже Хьюз нервно курил где-то в стороне, выбирая со мной колготки. Правда, вечером четверга Эшли, оставив Мэтью до полудня пятницы, удалилась. И я, к сожалению, знала, куда. «Ох, Эшли, что ты творишь?» На удивление, ангел раза три поблагодарил меня за то, что я не поехала с ними в больницу и не помешала ему уединиться. Мэтью, влюблённый Мэтью. «О, извините, миссис Эрн, что так неуважительно выразился о вашем... Кстати, а кто он теперь тебе?» Мэтью вопросительно поднял правую бровь, украшенную шрамом. «Хм, ковбой реально лучше было». «Ну...» — протянула я и задумалась, давая волю воспоминаниям о вчерашнем незабываемом вечере. Зачем Мэтью заговорил про Итана? Снова всплыли в голове наши поцелуи на дубовой аллее. Чувственные губы Итана, его учащённое дыхание, будоражащий аромат. Мы так увлеклись друг другом, что чуть не забыли про время. Я с большим трудом нашла в себе силы остановиться и медленно отдалиться от Хьюза, смущённо отводя взгляд. Внутри всё визжало от счастья и заставляло ежесекундно улыбаться дорожке, залитой светом, дубам, украшенным мхом, и людям, прогуливающимся нам навстречу. «Итан, ты догоняешь!» Я отпустила руку Хьюза, блеснув игривой улыбкой, и побежала по аллее в направлении парковки. Итан с выступившим румянцем и слегка взъерошенными волосами часто заморгал, но почти сразу вступил в игру. Прохладный ветерок обволакивал тело и подхватывал ликующую душу. Я иногда оборачивалась, чтобы украдкой взглянуть на Итана, бегущего за мной в половину силы. Он периодически настигал, но мне удавалось ловко уворачиваться от его попыток ухватиться за мою ладонь. Я боялась снова забыться в ловушке крепких рук и нежных губ. Однако у Хьюза получилось меня поймать прямо у самой машины и притянуть к себе за талию. Прислушиваясь к сбивчивому дыханию друг друга, мы с Итаном общались без слов. Я, не поднимая глаз, положила одну ладонь ему на грудь, чтобы ощутить частую вибрацию его сердца. Невероятное ощущение. Вихрь, закручивающийся в моём животе, мягкой спиралью взмывал к гортани и разбрызгивал счастье в каждый пустующий уголок. «Итан, время!» — тихо пролепетала я, теряясь взглядом между полос лонгслива рок-звезды. «Да, да, я...» Хьюз, опомнившись, принялся быстро открывать мне дверь. Почти всю поездку мы сидели молча. Я пыталась нехотя усмирить тот самый вихрь эмоций, а Итан вёл себя как-то нервно-оживлённо, не в состоянии долго находиться в одной позе. Сосредоточившись на дороге и немного придя в себя, он перестал ёрзать на месте и вновь задал неожиданный вопрос. «Вероника, это не моё дело, но что у Эшли с Лоем?» Я смутилась. Вихрь моментом унялся, схлопнувшись. Почему Хьюза волнует судьба Эшли и Лоя? «Признаться честно, я не знаю. Она не делится со мной подробностями отношений с Лоем», ответила я, полное непонимание, куда ведёт этот разговор. «Я видел их вместе в среду во время вашего саундчека», — пояснил Итан. «Потом она уехала с Морена, заставив скулить Уилла. Ничего не понял в вашей Санта-Барбаре. А вчера вечером столкнулся с ней и Лоем около пункта выдачи». Итан почесал затылок. «Я думала, она всё время провела с Мэтью. Оказывается, нет». «Так и что делали Лоис Эшли?» — решила уточнить я, чтобы оценить, насколько далеко зашла подруга в своих играх. Итан неловко кашлянул и выдавил следующее. «В клубе достаточно близко общались. Не приглядывался, я на другую девушку смотрел». Итан стрельнул в меня глазами, смягчая мою напряженность улыбкой, и снова вернулся к дороге. «Я к чему вел? Если он заметит что-то подозрительное в поведении Эшли, то... Держитесь от Лоя подальше, ладно, принцесса? Он максимально непредсказуемый чувак». Итан что-то недоговаривал. «Ну вот, опять меня до конца не посвящали. А что, если это ревность? Он мне не нравится». Я попыталась поддержать Итана. «Кто вообще такой этот Лой? И что может произойти?» «Эшли настолько не делится?» Хьюс удивился. «Лой — сын директора доктор Лео, мистера Аллена. Он вроде как еще продюсированием занимается, но это не точная информация». После этих слов Итана пазл начал складываться. Понятно, каким таким волшебным образом Рутс оказались на вечере Гранжа. Это дело рук Эшли. «Мы с Лоем учились в одном классе. Не особо с ним ладил, с учетом того, что я предпочел превратиться в ботана, а он остаться развязным недорэпером». «А как же встреча в кафе? Я думала, вы друзья?» — допытывалась я. «Нет», — протестующе протянул Итан. «Мы точно не друзья. Для меня он просто бывший одноклассник». Нервно усмехнулся в ответ Итан. «Я очень хочу заблуждаться в младшем Аллене и не желаю тебя пугать, Вероника, но у меня не получается. Если что-то пойдет не так с Эшли, Лой способен выкинуть что угодно, поверь мне. А это может задеть тебя. Я видел, как ты переживала за Мэтта». Выпалил Итан и тут же стих. Мои щеки загорелись от умиления, и я неуверенно потянулась к его теплой ладони, лежащей рядом с коробкой передач. Сердце, казалось, вот-вот взорвется от таких проявлений заботы плюшевого олененка. Разве так бывает? До самого дома улыбка не сходила с губ Хьюза. Он увлеченно перечислял, какие места надо вместе посетить в Magnolia Plantation and Gardens и в окрестностях города после сдачи моих экзаменов. В тот момент я была готова на любые путешествия с Итаном, воодушевленная сентиментальной атмосферой. Однако признаваться в этом было слишком несвоевременно даже самой себе, и требовалось найти силы, дать отпор невидимому притяжению крок-звезде, привнося неожиданность и сохраняя загадку. Мы остановились у дома, окутанного ночью. Тусклый свет горел в окнах гостиной и спальни Виктории. «Жму временно на тормоза, сестренка, как ты и учила». Мысленно настроила я себя, мельком задержавшись взглядом на ее занавесках. Мои пальцы осторожно выскользнули из замочка, почти незаметно дотрагиваясь до внутренней стороны ладони Итана в надежде вызвать у него мурашки. Я застенчиво подняла глаза на довольное лицо Хьюза. Весь его вид кричал о предвкушении очередного поцелуя. Глаза озорно блестели, а губы почти незаметно шевелились и расплывались в блуждающей улыбке. «Спасибо, мне очень понравилось, Итан. Пока». Соприкасаясь с бархатной кожей, я быстро чмокнула Хьюза в щечку и покинула машину, оставив беспрощального страстного поцелуя. «Нет уж, рок-звезда, помучайся немного». Вторая половина меня, как и следовало, незамедлительно начала жалеть о содеянном. Но первая убеждала в правильности поступка, ведь Итан теперь будет думать обо мне еще чаще. «Алло!» Мэтью пытался привлечь мое рассеянное внимание и тряс тетрадью у меня перед лицом. «Ной!» Ангел сложил пальцы в виде воображаемой трубки от телефона. «У моей подруги Ники намечается потоп, нам срочно нужен ковчег!» Я тут же вернулась в реальность и наградила Мэтью осуждающим взглядом. «Марена, что за пошлятина? То волшебная палочка Скотта, то потоп!» Наигранно негодовала я. Если до последней шутки Мэтью у меня закрадывались сомнения, что Эшли и Ангел далеко не зашли в своих милых уединениях, то сейчас они подтвердились. «Не знаю, о чем ты там подумала, а я о твоей сползающей слюнке». Мэтью заулыбался и ткнул себе в правый уголок губ. Я скопировала действия Марена, но там ничего не оказалось. Обманщик. «О, Вероника!» Подражая голосу Итана, Мэтью заговорил басом и вытянул руку перед собой. Не поняла, почему он понизил тональность, ведь у Хьюза соблазнительный баритон, особенно когда он превращался в шепот. «О, Итан!» Для моей реплики Мэтью выбрал верещащее сопрано и театрально приложил к колбу тыльную сторону ладони, изображая головокружение от пылких чувств. «А что, у вас с Эшли было не так?» — рассмеялась я. Правда, через секунду смех сам прекратился. В сознании вспыхнули слова Итана про непредсказуемого Лоя. Надо было как-то предупредить подругу, чтобы она сохраняла бдительность и, по возможности, перестала проводить время с этим сальным типом. «Не-е-е». Мэтью вышел из образа и покраснел. Нужно было срочно соскочить с этой темы, дабы не проговориться о тайной жизни подруги. «Знаешь, больше всего меня позабавил комментарий Виктории». Крутя в руках ластик, усмехнулась я и воспроизвела в памяти момент, когда сестра застукала меня, крадущуюся по лестнице на второй этаж. Я миновала дремлющих в обнимку родителей на диване под звуки работающего телевизора и надеялась также бесшумно пробраться в свою комнату, но не вышла. Тори пустилась в расспросы. Потирая ладоши, она выдала, что Хьюз теперь просто обязан обслуживать наши тачки бесплатно. А еще Тори похвалила меня за то, что я не дала Итану расслабиться. Но наши девичьи секреты Мэтью знать не обязательно. Кстати, мои дразнилки подействовали. Или просто Хьюз и правда влюблен. Перед сном пришло сообщение от плюшевого олененка. Итан, 23:00. «Принцесса, мы же увидимся в понедельник после твоих занятий». Конечно же, мой ответ был положительным. Но я решила потомить Итана до утра, давая себе время подумать и разложить в голове все по полочкам, что между нами происходит и как вести себя дальше. Итан, 23:10. «Наверное, ты уже спишь. Сладких слов, Вероника. Скинь утром фотки из парка. Хочу посмотреть». Это сообщение сразу понесло меня в галерею смартфона посмотреть наши совместные снимки. Я растеклась на мягкой кровати в обнимку с новым другом Бэмби и телефоном в руке, умиляясь светящемуся лицу Итана рядом со смущенным моим. Щеки снова покраснели от воспоминаний о дурманящем поцелуе. Казалось, мне стало настолько тепло, что я растаю и испарюсь, обернувшись парящим облаком, а на моем месте, взрываясь в уютное одеяло, плюшевый Бэмби останется охранять спавшую с меня пижаму. «Ну вот, опять зависла», — хмыкнул Мэтью. «Виктория дело говорит. А еще ковбой обязан нам помочь с математикой». Мэтт пододвинул ближе ко мне мой же смартфон. «Давай-давай, звони или записывай голосовое». «Ничего Итан не обязан, Мэтт, он работает сейчас, по локти во всяком масле, наверное». Я оправдывала скорее не занятость Итана, а страх попросить о помощи, точнее, получить отказ в ней. «А Виктория не говорила, что нельзя жалеть мужиков?» Мэтью нахмурился. «Дай ему почувствовать себя нужным, сильным, не бесполезным, блин». «Мэтт, если ты думаешь, что твои мотивы воспользоваться через меня мозгом Итана совершенно прозрачны, и их кроме тебя никто не видит, то я спешу тебя расстроить. Они офигеть как заметны. Ты манипулируешь мной». Гипнотизируя в открытой тетради условия задачи, парировала я. «Ники, я пытаюсь решить две проблемы разом!» Мучительно вздохнул Мэтью, взявшись за голову и уперев локти в стол. «Ты ему говорила, что мы должны будем сидеть в твоей гостиной и готовиться?» «Нет, зачем?» — удивилась я. «Просто сказала, что готовлюсь к экзаменам». «Прекрасно. А то я не хочу, чтобы его топор оказался в моей голове». Улыбнулся Мэтью и невинно заморгал большущими глазами. «А получить от Уилла и развалить Рутс ты, значит, не боялся?» Я задала вопрос, требующий ответа еще со среды. «Я хоть и проиграл поединок, но выиграл заботу и ласку Эшли. Разве не надо чем-то жертвовать ради любимого человека?» рассуждал Мэтт, не отрывая глаз от моего телефона. «Например, лицом Райли Скотта, да? Он-то тебе что сделал, Мэтт?» Я почувствовала, как начинаю злиться. «Ой, бедный Скотт!» — с сарказмом воскликнул Мэтью. «Чего ты так за него переживаешь? Недавно он тебя раздражал набегами на гримерную. Нечего совать свой нос в чужие дела». «Поэтому ты решил его сломать? Чем ты в таком случае отличаешься от Клеппа? Смесь слабоумия и отваги добралась и до тебя?» перебила я. «Ники, это были наши разборки с Уиллом», — настаивал Мэтью. «Да что ты. А заканчивать их и разгребать последствия придется всем. Как мы играть-то теперь вместе будем, Мэтт?» — сокрушалась я. Мэтью еще ближе подтолкнул ко мне телефон, видимо, попытавшись отвлечься. «Не переживай, помиримся. Давай мы лучше горящими вопросами займемся. Нам нужна помощь твоего умника. Ники, пожалуйста», — конючил Мэтт. Состроив мученическое выражение лица, я зашла в переписку с Итаном, а ангел придвинулся стулом ко мне. «Ой, фоточки на природе», — заметил Мэтью, а я тут же отвернула телефон от ангела, заливаясь краской. «Я видел там сердечко, да еще и зеленое. А почему у моего имени нет сердечка? У меня какие-то ангелы и демоны. Дэн Браун — это шифр какой-то». Мэтью постановочно надул губы. «Чтобы в твоей голове не застрял топор». Я извительно улыбнулась и начала записывать голосовое. «Итан, мне неловко». «Чё тебе неловко?» — ворвался в голосовое Мэтью, и я удалила запись. «Чётко говори, что тебе надо». «Мэтт, блин, может, ты сам и попросишь, только со своего аккаунта?» — вспылила я. «Итан, у меня тут одна задача вообще не получается. Учитель на вопросы как-то поверхностно отвечает. Не знаю, что сделать». Невнятно бормотала я, запинаясь после каждого слова, и поглядывала на Мэтью, выступавшего в роли моего дирижера. Ангел размахивал одной рукой, пытаясь направить повествование к сути. «Ты не мог бы мне помочь, пожалуйста, когда освободишься?» Я отправила и шумно выдохнула. «Уверен, все будет окей», — убеждал меня Мэтт с лицом победителя, развалившись на стуле, и он оказался прав. Итан через 5 минут записал голосовое. «С радостью, принцесса. Надеюсь, что через час мое решение еще будет актуально. На перерыве обязательно посмотрю, скидывай», — добродушно ответил Итан, перебив шум и голоса на заднем фоне. «Я». Смайлик с покрасневшими щеками. «Ты сейчас похожа на этот смайлик, Ники. Принцесса», — усмехнулся Мэтт, передразнивая обращение Хьюза. «Так же смущаешься. Думаю, вы друг другу определенно нравитесь. Покажешь фотки из парка?» «Нет». После воскресной службы и обеда я 3-й час пыталась найти общий язык с Ариэттой в процессе разбора музыкального фрагмента, чтобы продемонстрировать его в среду на экзамене перед комиссией. Не могу сказать, что меня охватил мандраж. Он вовсе не отпускал, соединяясь с общим состоянием нервной эйфории. Музыка стала единственным предметом, где моя влюбленность помогала, придавая эмоциональности исполнению, а не сбивала с толку, каждый раз диктуя свои правила и навязывая фантазии, связанные с Итаном. Я бы и дальше продолжала беседовать о чувствах с виолончелью, но мне пришло уведомление от Джаспера. Надо же, рыжий созрел до объяснений. «Ты все еще дуешься, Эрн? Дуйся, дуйся». Голос Джаспера, доносящийся из динамика, звучал неразборчиво, будто Коулман пьян. Друг проглатывал и растягивал слова, периодически чмокая ртом. «Только знаешь, что я не хотел устраивать трагедию из-за неверности Оливера и сделал все. Слышишь, все сделал, чтобы смягчить удар. Чтобы тебе не было больно, дурочка. Так-то этот козел обещал сам рассказать тебе про их связь с Агатой. Мы договаривались, блядь, мудак». То есть они еще и обсуждали это. Содрогаясь всем телом, я взревела и продолжила слушать, как пьяный бред Джаспера, напоминающий кашу из пустых оправданий, все сильнее разъедал его достоинство. «Ники, ты пропала на 4 дня, я понимаю, что ты обижена». Коулман смолк на мгновение и заливисто засмеялся. «А нет, погоди, это Хьюз. Да-да, это все он, ты впустила его в свой новый замок, а меня оставила на другой стороне рва довольствоваться обществом Клеппа, который весь тут уже истонался по Эшли». На заднем плане послышались реплики Уилла, и голосовое сообщение оборвалось, сменившись следующим. «Я нарываюсь, бро, я нарываюсь!» — задорно кричал Джаспер, обращаясь к Уиллу. Послышались звуки борьбы. Немного подурачившись, Джаспер вернулся к монологу в более мрачном тоне. «Готов подраться с Клеппом, чтобы ты так же переживала за меня, как за взбесившегося Морена. Малышка, я ведь хочу лучшего для тебя. Вероника, даже парня к тебе подпустил самого лучшего, понимаешь? Теперь вот расхлебываю». Вот это заявление. Что он сделал? Подпустил? После слов друга эйфория мигом улетучилась, освободив место злости и негодованию. «Он мне не отец и не брат». А даже если и являлся бы таковым, какое право имеет Коулман решать, кому можно ко мне подходить, а кому нельзя? Я гулко качала носом воздух, надеясь, что это поможет потушить пламя внутри меня. Но, как известно, кислород только способствует горению. Кажется, я готова по экзамену по естественным наукам в предстоящий вторник. «Да, Джаспер фиговый. Джаспер самый плохой на этом грёбаном свете, особенно когда он трясется за женщин, которые ему дороги. Сначала уходит из жизни одна, бросает без объяснений вторая, а третья просто забывает про тебя, растворяясь в своих мужчинах. Так друзья не поступают, Ники». «Почему он поставил всех в один ряд? Софи, Джуди и меня? Допустим, мы с бывшей девушкой Коулмана отдалились самостоятельно по разным причинам, и то мне попросту требовалось время, чтобы осмыслить поступки Джаспера. Я никого не бросала. Причем здесь его покойная кузина? Она ведь не виновата, что оставила не только Джаса, но и всю семью. Что он несет? «Да чё ты тут развёл сопли? Я сейчас блевану, Джаз!» После слов у Уилла голосовое сообщение оборвалось. Казалось, Джаспер в конце расплачется, чтобы выглядеть убедительнее. В моём окружении одни манипуляторы да актёры. И я медленно становлюсь такой же дешёвой артисткой этого захудалого балагана. Мысль об этом меня страшила. Я, 18:30. Друзья не лгут и не покрывают уродов. Я отправила сообщение Джасперу и тут же вспомнила про Мэтью. Совесть, пронзив меня острой иглой, проделала ноющую дыру в груди. Я ведь тоже не договариваю Ангелу про Лоя и Эшли. Но Морено наверняка был в курсе про Сэма и Агату. Нет, уверена, он знал и тоже молчал. Кстати, если тебе интересно, то ту записку оставила Агата. Мэтт тогда подозрительно вздрогнул. И Джаспер, и Морено, и, вероятно, Эшли не хотели возлагать на себя ответственность за разрыв наших отношений с Оливером. А я сама готова стать человеком, разрушившим мечты Мэтью. Получается, нет. Может, Эшли буквально завтра забудет про Лоя, и всё наладится. Помутнение пройдёт, а я ворвусь с разоблачением. Бесконечный ворох вопросов съедал меня, сжимаясь железным ободом вокруг головы. Он, не переставая гудеть, сдавливал виски, пока я не вскрикнула от боли. Вмиг очистившись, сознание превратилось в белый лист, а на нём появился смиренный образ Уилла. Как ни прискорбно было признавать, но Клэп — единственный среди нас, кто оставался честным в своём поведении и непоколебимым в принципах, выходящих за рамки общепринятой морали. Он себя принимает и знает, а я? Я себя знаю? Видимо, нет. Если Уилл подразумевал под садистской взрослой жизнью, от которой меня ограждал, по его мнению, Джаспер, огромный чулан, где все друг другу лгут и плетут интриги, словно пауки, то я уже давно в нём лежу, прилипла к сетям, как беспомощная муха. Господи, пожалуйста, хоть бы Хьюз не оказался очередным паукообразным. «Ты вся продрогла, Вероника», — обеспокоенным тоном огласил Итан, сжимая мои холодные пальцы в своих тёплых ладонях. На улице сегодня и вправду было прохладно, но руки мёрзли вовсе не из-за ветреной погоды. Я, как в первый раз, рябела перед Итаном, еле унимая дрожь во всём теле. Сердце громыхало с невероятной силой и сумасшедшей скоростью, готовое проломить грудную клетку. «Я просто нервничаю», — призналась я, прикусывая нижнюю губу. «Из-за предстоящих экзаменов?» — предположил Итан, заглянув мне в глаза, застывшие на хлястике его куртки. Нет сил смотреть на прекрасное лицо Хьюза. С лёгким румянцем на щеках Итан выглядел ещё привлекательнее. Когда я увидела молодого ковбоя на школьной парковке полчаса назад, то, потеряв дар речи, окончательно убедилась в том, что по уши влюблена в него. Он точно разобьёт мне сердце, стремительно покрывающееся трещинками от одного присутствия Итана. Мы не виделись 2 дня, а я успела отвыкнуть от его особенных прикосновений. Итан ласково чмокнул меня в щёку, встав с мотоцикла, и также бережно обнял, защищая от порывистого ветра. Позвоночник таял, теряя прежнюю форму, а в животе кто-то играл сопёрышком. Мой избыток чувств не мог заглушить даже выброс адреналина во время поездки на мотоцикле. Видимо, свободы в душе стало недостаточно. Как сейчас объяснить Итану, что волнение из-за экзаменов — просто ерунда по сравнению с моим неуёмным желанием поцеловать его? «Тебе помогло то, что я прислал в субботу?» Продолжал задавать вопросы Итан, а я молчала, стараясь поймать момент, когда можно будет отблагодарить плюшевого оленёнка за помощь и не выглядеть комично. Он не просто прислал оформленное решение, выделив важное разноцветными маркерами, а плюсом скинул похожие разобранные примеры. И это ещё не всё. Итан предложил созвониться после 9 по FaceTime, когда освободится с работы, если у меня возникнут вопросы в процессе ознакомления. Я отказалась, поскольку знала, что во время звонка точно не совладаю с собой, и вместо того, чтобы впитывать информацию, буду любоваться Итаном, летая в пудровых облаках воспоминаний о нашей последней встрече. Да и вопросов, к счастью, не осталось с таким-то подробным объяснением. «Принцесса», — не унимался Хьюз, внимательно рассматривая наши переплетённые руки. «Не переживай, думаю, ты очень сообразительная и талантливая. Главное, не давай волнению себя одолеть». Сначала Итан коснулся губами кожи моих рук плавно и медленно, наверное, боясь меня напугать, а после уверенно принялся оставлять нежные поцелуи на каждой костяшке, спускаясь к фалангам. Эти действия сводили меня с ума. Разряды бежали от груди до кончиков пальцев, будоража всё внутри. Да что же он делает? Как одолеть волнение, если своими ласками он сам его создаёт? Я медленно опустила наши руки, подавая сигнал Итану остановиться. Он изумленно поднял на меня небесно-голубые глаза. «Я хотела сказать спасибо, Итан», — тихо произнесла я и потянулась к его порозовевшей щеке. «Вот сейчас». Легко коснувшись прохладной кожи, я остановилась и в то же мгновение скользнула к губам Итана, сталкиваясь с ним носами. «Да блин!» Однако неловкость не успела занять лидирующую позицию, и Хью сам прильнул ко мне, поддерживая внезапный порыв. Итан крепко прижал меня к себе, оставив отогревшиеся руки, что тут же обвили его шею, и, накрыв мои губы своими, снова увлек за собой в пропасть наслаждения. «Мне кажется, я схожу с ума», — тихо выдал Хьюз, отстраняясь и соединяя наши лбы. «А мне про себя не кажется. Так оно и есть». «Снова занавески сами шевелятся», — усмехнулась я, выровняв дыхание. «Нет, у меня в груди все шевелится». Подобное откровение немного смутило, и я отодвинулась от Итана, чтобы найти объяснение на его печальном лице. Он снова играет, изображая тоску. «Итан, поясни». Я бережно сняла его ладони с талии и, поместив их в свои, создала уютный теплый домик из наших рук. «Мне настолько хорошо, что больно от этого», — спокойно ответил Итан. «Думаю, я понимала, о чем он. Но это так странно. Куда испарилась прошлая уверенность Хьюза? Или же плюшевый олененок снова укачивал люльку с моей бдительностью, чтобы та поскорее уснула? По-моему, она давно сладко спит». «Больно от осознания того, что это закончится через 20 минут или в принципе?» Я шепотом высказала предположение, поддерживая интимность разговора. «От этого тоже. Наблюдать за тобой и рисовать себе образ одно, а говорить с тобой, обнимать, целовать». Итан сделал паузу, застенчиво сжимая губы. «Совершенно другое, особенно когда созданный образ не идет ни в какие сравнения с тобой, Вероника. Это, в общем, светлая грусть». Хьюз, подняв опущенные веки, встретился с моим недоумевающим взглядом и мечтательно улыбнулся. «Хватит меня смущать!» Я наигранно насупилась, выдав счастье, разливающееся словно мед, за недовольство, и легонько пнула Итана в ботинок. На это он лишь усмехнулся. «Все будет хорошо. Ты ведь сам мне сказал». Обводя пальцами ссадину на тыльной стороне его левой ладони, напомнила я Итану. Раньше ее вроде не было. «Да, конечно. Ты удивительная, Вероника». Игнорируя мою просьбу, подтвердил Итан и, нежно сминая мои губы, наградил меня коротким поцелуем. «А где ты поранился?» Я вращала кистью и приводила в движение наш замочек из рук. «Заметила», — произнес Итан как будто про себя и довольно ухмыльнулся. «Производственная травма». Я погладила поврежденную кожу подушечкой пальца в надежде залечить ее. «Теперь она точно быстро пройдет», — радостно воскликнул Итан. «Почему она без глаз?» Я кивнула на тату в виде лица женщины с пустыми глазами. «Это Фемида, богиня правосудия». «Да, я знаю, кто это, но обычно ее изображают с завязанными глазами, а тут они как будто выколоты». «Она просто слепа. Повязка — это ненадежно. Все равно есть соблазн подглядеть», — ответил Итан, переместив правую руку мне на талию. «А для чего тебе слепая Фемида?» — полюбопытствовала я. «Чтобы принимать справедливые решения», — улыбнулся Хьюз и, видимо, не удержавшись, притянул меня ближе к себе. Может, это мой допрос его воодушевлял настолько, что он старательно сокращал расстояние между нами, ерзая на сиденье мотоцикла. «Почему тогда не на правой? Ну, вроде как, все самое важное делается правой рукой». Все же, смутившись от количества собственных вопросов, поинтересовалась я. «А-а-а», — протянул Итан, задерживаясь взглядом на моем виске, и медленно потянулся к нему, высвободив руку из моей ладони. Хьюз коснулся чувствительной кожи, подцепив выбившуюся прядь из пучка, и бережно заправил ее мне за ухо. Я прикрыла глаза и изобразила задумчивое лицо, стараясь вернуться мыслями к разговору. «Я переученный левша, или как это по-модному? Амбидекстер, вот». Почему-то я не удивилась, что он и здесь не такой, как все. «Помогает? Ой!» Я хлопнула себя по рту, поскольку снова озвучила просящийся наружу вопрос. «Сейчас меня все более чем устраивает, принцесса», — ответил Итан и приблизил меня за подбородок к своему лицу, едва коснувшись его подушечкой указательного пальца. Сопротивляться чарам Хьюза было бесполезно, да и у меня еще целых 10 минут, чтобы запомнить вкус его губ до завтра. «Моя принцесса», — сладко прошептал Хьюз и подкрепил слова жгучим поцелуем, разделив дыхание на двоих. Марсианский вторник, заряженный агрессивной и мощной энергией, помог мне справиться с собой и написать экзамен по естественным наукам. Довольная результатом, я не стала до конца разбираться, что конкретно вселило уверенность и спокойствие. Мотивация Итана, его пылкие поцелуи, передавшие часть знаний, или же тщательно вызубренный материал перед сном. Мэтью же, наоборот, вел себя чересчур активно, не мог найти себе места от перевозбуждения и безумолку болтал, заражая волнением одноклассников. Его тактика тоже дала положительный результат. С девушкой Ангела, они же встречаются, и моей подругой Эшли я не общалась с выступления. Создавалось ощущение, что она активно избегает моего осуждения, отбирая возможность предостеречь по поводу ее непредсказуемого афро и, наконец, выяснить, какие цели Бернс преследует. Во время экзаменов я решила отложить дальнейшее выяснение отношений с Джаспером. Вчера перед сном Джаз удалил голосовые сообщения, назвав себя пьяным недоумком. Я же сделала вид, что ничего не произошло. Ага, ничего. Подпустил самого лучшего парня. После мы перебросились с ним парой фраз об экзаменах и затормозили переписку. Хотелось думать, что я полностью успокоилась и приняла вышедшую наружу горькую правду о бывшем, но очередная записка от Сейлор, найденная в моем шкафчике сразу после экзамена, разожгла во мне неконтролируемую злость. Содержание замусоленной бумажки почти ничем не отличалось от прошлой. На этой уверенной, яростной ноте мои ноги, управляемые Марсом, богом войны, понесли меня на поиски Агаты. Долго искать тихушницу не пришлось. Сейлор трещала с подружкой около женской уборной. Я чувствовала, как весь ее развязный внешний вид и вульгарная манера общения отталкивают от себя, заставляя лицо непроизвольно морщиться и представлять, с какой животной страстью трогал Агату Сэм. Неужели Оливеру она и правда симпатизировала? Вымещая застилающий сознание гнев в каждом сделанном шаге, я стремительно подошла к Сейлор и развернула ее к себе, бесцеремонно хватая за плечо. «Ты хотела привлечь мое внимание? Ну так я здесь, говори!» начала я, размахивая перед Агатой, стиснутой в руках запиской. «Руки свои убери, тупица несчастная!» сквозь зубы процедила Сейлор. Ее подружка, не дожидаясь моей реакции, оттолкнула меня. Яростная пелена опустилась на глаза, оставив без самоконтроля. Я, убрав руку с плеча Сейлор, толкнула защитницу в ответ, и та отлетела в стену. Мой взгляд встретился с непоколебимым лицом Агаты. Зачем она рисует себе эти огромные стрелки? Почему ее дрочливая подружка не подскажет, что маленькие зеленые глазенки Сейлор становятся еще меньше, а без того массивный нос, наоборот, увеличивается от вызывающего макияжа? Агата, словно свысока, наблюдала за моими действиями, а я старалась прожечь ее взглядом, но ничего не выходило. Язык онемел от беспомощности, а кулаки продолжали сжиматься, все сильнее натягивая кожу на костяшках пальцев. Да, Фемида Хьюза мне сейчас не помешала бы. «Чё ты вылупилась на меня, Эрн?» — огрызнулась Агата, скрещивая руки на груди. «Да так, никак не могу понять, почему мой бывший выбрал в подстилке именно тебя». Я старалась придать голосу строгости, но он предательски дрожал. То ли от излишней злости, то ли от замешательства, вызванного неоправдавшимися ожиданиями. Почему-то Агата даже бровью не повела от моего язвительного выпада. «Ха, да ты в курсе, наконец-то!» — ядовито усмехнулась Сейлор. «Он хотя бы на мне лежал всем телом, а не прикрывал тобой только свою задницу, когда ему было нужно». Я растерялась, судорожно придумывая угрозу, но взгляд не отвела, продолжив демонстрировать свою ненависть к Агате, поскольку понимала, что опущенные глаза автоматически означали мое поражение в невнятной схватке. «Соберись, Вероника, не сдавайся». Я не была до конца уверена в идее припугнуть Агату посягательством на ее женское достоинство. По ее поведению и слухам можно было сказать, что она вовсе о нем не печется. Но пришлось рискнуть. «Не еще раз эта грязь окажется в моем шкафчике», — пренебрежительном тоне заговорила я, показательно сминая записку в руке и бросая ее под ноги Сейлор, «то вся твоя обнаженка, посланная Оливеру, станет достоянием школы и не только». На удивление Агата смутилась, морща нос и жадно втягивая воздух. «Это победа? Мой блеф сработал?» Тут из-за моей спины послышался до боли знакомый голос. «Я помогу в распространении», — объявила Эшли и приобняла меня за плечо. «Идем», — шепнула подружка, оторвавшись от ошарашенного выражения лица Сейлор, и показала школьным крысам средний палец. мы выдвинулись в сторону выхода по практически опустевшему коридору. «Спасибо, что поддержала, Эш», — все еще пребывая в шоке, выдала я. «Да ты и без меня справилась бы. Но мы же подруги», — улыбнулась Эшли. «Подруги?» Последнее время это слово все реже мелькает в моей голове. «Ага, только у меня нет ее фоток», — призналась я, поджимая губы. «У меня есть», — хихикнула Эшли. «Точнее, у Уилла. Но я думаю, это не проблема их попросить. С учетом последних событий имеются рычаги давления». Я вообще не собиралась, просто не знала, как еще остановить превращение моего шкафчика в мусорное ведро Сейлор. Я поспешила остановить Эшли с ее планами. «Откуда у Уилла ее фотки?» «Плата за молчание, полагаю. Не знаю, это было давно», — отмахнулась Эш, делая вид, что ее вовсе не напрягает наличие обнаженных фотографий другой девушки в телефоне бывшего парня Клеппа. «То есть Уиллу так отплатили, чтобы он не предал огласке похождения Сэма и Агаты? Что вообще тут происходит?» «Ты знала про Оливера и Сейлора? Только отвечай честно», — спросила я Эшли и остановилась. «Узнала в феврале. Уилл брякнул на какой-то тусовке», — ответила виновата Эшли и потянула ко мне руки для объятий, но я сделала шаг назад. «Блин, Ники, я искренне надеялась, что ваши отношения закончатся еще в сентябре, и ты станешь инициатором расставания, но все затянулось аж до апреля. Да, наверное, мне следовало сказать, но...» Либо я соскучилась по разговорам с Бернс, чувствуя поддержку в ее словах, либо мне просто надоело обижаться, но по какой-то причине сокрытие измен Сэма больше не трогало меня, как и сами измены в целом. Да и сейчас. «Да и сейчас есть Итан Хьюз!» Эшли протянула последний слог фамилии плюшевого олененка и совершила новую попытку обнять меня. На этот раз я не сопротивлялась. Когда ее кудряшки защекотали мне лицо, внутри возникло тревожное чувство за подругу. «Эшли, малышка». Через время мы выпустили друг друга из объятий и направились к выходу. «Эш, ты сейчас куда?» Открывая центральную дверь на улицу, спросила я с надеждой в голосе. «Вдруг мы смогли бы поговорить с подругой о младшем Алине, пока едем вместе домой?» «Мне надо встретиться с Лоем. Мэтью сказал, что тебя вроде Итан заберет сегодня, нет?» Эшли загадочно улыбнулась, а я в ответ съежилась. Она только что в соседних предложениях упомянула младшего Алина и влюбленного Морена. В душе раздался крик отчаяния, но я его приглушила, переходя на вялое оправдание. «Сегодня же экзамен был, раньше закончили, чем обычно, поэтому поеду на автобусе», — с сарказмом обрадовалась я. Хьюз еще вчера мне сообщил, что не сможет забрать меня раньше трех, но обещал приехать около шести, чтобы насладиться живым общением. Наверное, поэтому я не расстроилась и рассчитывала на совместную поездку до дома с друзьями. «У вас все хорошо? Какая-то ты подозрительная». Эшли сощурила глазки-бусинки, точно пытаясь меня просканировать. «Все замечательно», — смущенно ответила я и, схватив ее за руку, кинула на прощание. «Эш, будь осторожнее, ладно?» «Ты меня пугаешь», — удивилась Эшли. Я закатила глаза. «Ладно», — с усмешкой согласилась подруга, и ее рука выскользнула из моей ладони. Мы разошлись. Я осталась наедине с переживаниями и запрыгнула в желтый унылый автобус, который повез школьников по сонным улицам Чарльстона. Вчерашний ветер нагнал хмурых кучевых облаков с моря, и они угрожающе нависали над городом, готовые вот-вот опустить завесы дождя. Автоматические двери услужливо открылись, выпуская меня под открытое небо. И я выскочила из автобуса, мечтая поскорее выпить чашечку какао и заесть стресс после экзамена пончиком с клубничным вареньем. В предвкушении гастрономического наслаждения мои глаза прикрылись и чуть не допустили столкновения с курьером, лишая на мгновение зрения. У крыльца меня ожидал невысокий рыжеволосый парень в отличительной ярко-зеленой дутой жилетке и кепке того же цвета с забавной ромашкой, соединяющей клинья головного убора. Незнакомец поправил ее, слегка приподняв козырек, и расплылся в широкой улыбке. Я почти сразу обратила внимание на большую коробку в перламутровой пленке, зажатую в его руках. «Вы мисс Эрн?» — учтиво спросил курьер и после моего растерянного кивка объявил, вручая мне бланк с ручкой. «Вам доставка. Подпишите бумагу о получении внизу, пожалуйста». «А кто отправитель?» — поинтересовалась я, черкнув закорючку в поле для подписи. «Отправитель пожелал остаться анонимным», — отчеканил курьер и перешел на шепот, вручая мне коробку. «Но впервые за долгое время на записке правдивый текст». Я поспешила осмотреть коробку, надеясь вычислить отправителя. «Ты прекрасна, как эти цветы, Вероника». Печатные буквы не давали полной уверенности, но по содержанию очень смахивала на стиль Хьюза. Я умилилась от такого внимания Итана и поблагодарила курьера за доставку подарка. К щекам приливало тепло, вызывая счастливую улыбку и заставляя забыть про мечты о вкусном пончике. Быстро открыв входную дверь и сняв одной рукой куртку, неохотно желающую освободить меня, я побежала в гостиную, поместила подарок на стол и начала лихорадочно искать ножницы, сгорая от нетерпения вскрыть эту прелесть. «Ура! Вот они!» Схватив ножницы, я разрезала ленту и, развернув пленку, обнаружила голубую коробку с нежно-розовыми пионами. «О, плюшевый олененок!» — вырвалось у меня. «Интересно, Итан запротестует, если я буду обращаться к нему так?» «Пионы — мои любимые цветы после роз». Желание обнять прямо сейчас Хьюза усилилось в трехкратном размере, когда легкий аромат от изумительного подарка настиг меня. Я хотела спешно написать Итану о том, как мне понравились эти великолепные бутоны, распускающие свои нежные лепестки, но остановила себя, чтобы сохранить эмоции до нашей встречи. И, еле оторвавшись от коробки, вспомнила про пончики. Олененок, плюшевый олененок, периодически всплывала в сознании, когда мой взгляд перепрыгивал на цветы, отвлекаясь от разложенных на письменном столе тетрадях и учебниках. Меня никак не отпускало волнительное ожидание, мешая до конца сосредоточиться на материале. Поёрзав от нетерпения на стуле до 5 часов, я получила сообщение от Итана и, окрылённая, подправив макияж, спустилась к моему рыцарю Южной Каролины. Хьюз при виде меня суетливо затушил сигарету. Он неожиданно отвернулся и зачем-то открыл дверь в машину. «Привет!» — поприветствовала я Итана, не обращая внимания на странность его поведения, и заулыбалась, делясь лучиками счастья. «Привет, принцесса», — ответил Хьюз и повернулся ко мне, держа в руках большой букет алых роз, завернутый в зеленую и красную крафт-бумагу. «Еще цветы?» Я немного опешила, надеясь, что это похоже на приятное удивление. Оно и вправду было приятным. «Это тебе, Вероника». С этими словами Итан вручил мне цветы. Букет оказался увесистым, что еще больше производило впечатление. Лицо тут же стало одного оттенка с бутонами. Если первый букет ассоциировался с парящей влюбленностью, то второй — с более глубоким чувством, сравнимым с трепетной любовью. Пленительный аромат благородных бархатных бутонов и тот факт, что Итан был внимателен ко мне, вызвали непередаваемое ощущение эйфории и непреодолимое влечение к плюшевому олененку. Он меня слишком балует. Слишком. Я сделала пару шагов в сторону Итана, почувствовав, как от переизбытка эмоций немеют руки, крепко сжимающие невероятный букет. «Подожди, подожди, вы так хорошо смотритесь вместе с цветами!» — улыбнулся Хьюз и навел объектив на меня. «Просто слов нет!» — сдержанно рассмеялась я, глотая окончание. «А что, с первым я не так хорошо смотрюсь?» Итан опустил телефон и слегка вжал голову в плечи, нахмурив густые брови. «С каким первым?» — недоуменно спросил Хьюз. «Сегодня днем курьер привез мне пионы от тебя», — ответила я певучим голосом, посчитав, что Итан снова актерствует, и продолжила утопать в душистом аромате роз, мечтательно опустив на них взгляд. «Пионы? Вероника, эти пионы не от меня», — отрицал Хьюз. «Чьи тогда цветы стоят в моей комнате?» Я подняла округлившиеся от изумления глаза на помрачневшего Итана. Он глубоко вдыхал воздух и прикусывал щеки изнутри, потирая подбородок. Он нервничает. «А записка была какая-то?» Хьюз испытующе взглянул на меня. «Ты прекрасна, как эти цветы, Вероника», — повторила я напечатанный текст. «Ха, следовало ожидать, что я не один пытаюсь заполучить внимание», — пробурчал Итан себе под нос и часто заморгал, будто прозрел. «Я, кажется, понял, от кого эти пионы». Хьюз тяжело вздохнул и, вскинув каштановую голову к небу, выдал следующее. «Кретин, нет. Мы же с ним договорились». «Где-то я уже слышала эту фразу недавно», —